Глава 58. Вместе. Рядом. «Лучше верни ее на место. Наверху все намного хуже, чем здесь», — приказал глухой голос, принадлежащий неизвестному мужчине. «Помоги ей». «Тебе самому в первую очередь помощь требуется», — недовольно ответил все тот же незнакомец. «Обойдусь. Вначале ей помоги». Меня бережно отпустили обратно на мою лежанку и аккуратно начали разматывать бинты, приговаривая: «Все позади, Лара, потерпи немного, сейчас станет легче». «Эйден!» Я смогла наконец-то разлепить глаза и сквозь полумрак, царящий в гостиной, смогла разглядеть до боли знакомое конопатое лицо с пронзительными глазами цвета моря. «Я, Лара, я!» Пока он разлеплял заскорузлые бурые бинты, немного воздействуя на них своей магией, по привычке отдернул рукава повыше, и я увидела сине-бордовые запекшиеся следы от широких кандалов. Проследив за моим взглядом, он тут же сдвинул ткань на место. «Эйден, твои руки!» «Не настолько важны, как твои. Ничего страшного, сами заживут». «Ну да, конечно, сами, если не отвалятся раньше», — буркнул мужчина в темной хламиде, бесшумно скользнувший за спину Эйдену. «Не нужно пугать Лару, прошу. Лучше сделай, что должен». Эйден швырнул в камин бинты, а затем отошел, уступая место опускающемуся на колени незнакомцу, который так и не снял со своей головы капюшон. Из-под хламида показались руки, вспыхнувшие зеленым равномерным пламенем. От неожиданности я было отпрянула назад, но оказалась в объятиях Эйдена, немного приподнявшего меня, чтобы полулежала на нем. «Не бойся, мой друг знает, что делает. Если страшно смотреть, просто отвернись. Я тебя немного прикрою курткой». Я кивнула, но взгляда от незнакомца так и не отвела, наблюдая за тем, как странный огонь перетекает на мои поврежденные кисти, на которых начали восстанавливаться слой за слоем ткани. Больше не было ни боли, ни каких-либо неприятных ощущений, лишь легкое покалывание, какое бывает, когда обхватываешь голой рукой еловую лапу. Словно завороженная, я следила за процессом, не в силах оторваться ни на мгновение, даже дыхание задержала. «А вот этого делать не стоит. Лучше дыши, пока в обморок не свалилась». Буркнул незнакомец, хотя как сидел, немного склонившись над моими ожогами, так и не шевельнулся ни разу. Эйден лишь легонько сжал мои плечи, шепнув на ухо: «Осталось совсем чуть-чуть, Лара, потом он уйдет». «И все-таки я бы на твоем месте не торопился меня выпроваживать». Незнакомец выпрямился, пряча свои руки в широкие рукава, словно монах-францисканец на картинке из учебника истории. «Ты уверен, что вам обоим стоит ночевать здесь? Весь дом разгромлен, не осталось почти ни одной целой вещи. Или решишь в ванне заночевать? Не рекомендую, места мало, потом даже я тебя разогнуть не смогу». «Не твоя печаль, спасибо, что помог». Судя по колыханиям капюшона, незнакомец покачал головой, но спорить не стал, лишь направился к выходу, пожелав нам обоим доброй ночи. Как только мы остались с Эйденом вдвоем, я успела лишь пробормотать внезапно севшим голосом «Живой!», как меня прорвало. Развернувшись, я уткнулась лицом в его потрепанную рубашку и разрыдалась. Как я не пыталась быть стойкой, но нервы не выдержали. Эйден, едва касаясь, гладил меня рукой по волосам и не мешал выплеснуть все, что накопилось. Но я смогла успокоиться, лишь когда поток слез иссяк, опустошив меня буквально до самого дна и забрав последние силы. Все, на что меня хватило, — это продолжать сидеть на коленях у Эйдена, вцепившись пальцами в края его куртки. «Не могу сказать тебе, Лара, что все закончилось. Дело неожиданно приняло серьезный оборот. А когда в жизни было что-то легко и просто? Главное, что ты вернулся, хотя мне сказали, что ты не вернешься больше никогда. Боялась, что больше никогда не увижу тебя живым». Прикусив губу, я так и не осмелилась поднять голову, боясь увидеть на лице Эйдена насмешку или презрение, после того, как фактически призналась ему в своих чувствах, несмотря на то, что отвергла до этого. Ведь перед его отъездом весьма резко высказалась насчет разницы в положении между нами. А тут стоило по-настоящему испугаться, как сама к нему прильнула, наплевав на собственные слова. «Мне действительно стало все равно на то, что у нас нет никакого будущего. Пусть всего лишь на час или два смогла почувствовать его близость и поддержку. Отвергнет, будет что вспомнить. Я всю свою прошлую жизнь старалась хранить в памяти лишь светлые моменты. Сохраню эту привычку и в этой». Но, вопреки моим страхам, Эйден только еще крепче меня обнял и поцеловал в макушку. «Но я вернулся, Лара, и боюсь, что теперь уже не смогу отступиться от тебя», пытаясь при этом убедить себя в том, что не стоит оспаривать принятое тобой решение. Надо было сразу объясниться, а не соглашаться с отказом, чтобы не давить. Если дело касается чувств, особенно чужих, никогда заранее не угадаешь, как правильно стоит поступить, чтобы не причинить боль дорогому тебе человеку своими действиями. Я снова всхлипнула, хотя думала, что не смогу больше выдавить из себя ни слезинки. «Эйден, но я... ты...» «Лара, посмотри на меня, пожалуйста», — попросил Эйден. А когда я подняла голову и увидела его абсолютно серьезные, но при этом с теплотой смотрящие на меня глаза, продолжил. «Мне абсолютно не важно, кто ты, кем была до встречи со мной и что сейчас являешься служанкой. Прежде всего ты, девушка, которую я люблю, умная, красивая, добрая и единственная, с кем хочу пройти эту жизнь рука об руку. Эйден, я не такая уж и умная, иначе не совершила бы столько ошибок, да и сейчас, вместо того, чтобы убедить тебя принять помощь твоего целителя и заняться сорванными запястьями, промолчала, а затем и вовсе устроила истерику. Никогда не вини себя в том, какие решения были приняты другими. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Сухие шершавые кончики пальцев провели по моей щеке, а затем потрескавшиеся губы накрыли мои, даря всю нежность, которую их обладатель испытывает ко мне. Сердце колотилось, словно бешеное, а внутри все скручивалось узлами, вызывая трепет и вторя эйфории, разливающиеся огненными потоками по венам. Мужская рука легла на мой затылок и принялась перебирать растрепанные пряди. В ответ я обвела шею Эйдена обеими руками, пропуская между пальцев завитки рыжих волос. Кажется, мы оба получали от этих незамысловатых движений еще большее удовольствие. Одарив друг друга напоследок легким поцелуем, чтобы перевести дыхание, никто из нас на этот раз не отстранился. Мы так и сидели, соприкоснувшись лбами и не желая разрывать телесный контакт. Первой осмелилась нарушить молчание я, уловив, как едва заметно поморщился Эйден, пошевелившись. «Я совру, а потом буду ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь, если скажу, что не люблю тебя, Эйден Марлей. Спасибо тебе и твоему другу, что вылечили, но тебе самому нужна помощь. Только лекарств не осталось, их все уничтожили». Эйден снова прижал меня к себе и поцеловал в лоб. «Со мной все будет в порядке. А вот инквизиторы на этот раз сильно перегнули палку, сотворив это вот все. Я как услышал от одного из них, что ты сильно обгорела, едва с ума не сошел. Сразу сюда рванул, как только отпустили». На душе снова потеплело, но тревога все не отпускала. «Это не они, точнее они, но по указке Бриза». Он обвинял тебя в воровстве и измене королю, был абсолютно уверен, что стены Инквизиции ты не покинешь никогда. А еще он врал. Много врал, Эйден. Брис ведь снова может натравить на тебя инквизиторов, и они снова придут за тобой. Не придут. Все обвинения сняты, хотя на это и понадобилось больше 3 дней. Свою верность и преданность его величеству я доказал. Я больше вне подозрений. У меня внутри все похолодело, а по спине потек холодный пот. 3 дня? Почти 4. Не знаю, как ты с такими ожогами продержалась столько времени. Я боялся опоздать. Ты самое дорогое, что у меня есть, Лара. Дом разгромили в тот же день, когда меня арестовали по пути во дворец?» Я кивнула. Эйден выпустил тоненький поток магии, заскользивший по мне, словно юркая змейка, а затем выругался. «Сейчас я не смогу достать ни еды, ни одеял, ни прочего. Ночь на дворе. Они и деньги все унесли. Это как раз-таки не проблема. Никогда не держу сбережения в одном месте. Прости, но эту ночь нам придется провести на этом тюфяке. Не будешь против приютить меня, Лара?» Эйден виновато улыбнулся и замер, ожидая моего ответа. «Ты что, думал, я тебя заставлю спать на полу? Еще и после того, что сотворили с тобой инквизиторы?» Эйден сжал мои ладони между своими и прикоснулся к торчащим наружу кончикам пальцев поцелуем. «Я просто не хочу допустить ошибку, из-за которой ты можешь меня оттолкнуть. Если не считать периода, когда был не в себе из-за чар отворота, то никогда не принуждал ни к чему девушек и женщин и не вынуждал их пойти против самих себя. Не надо, не напоминай, пожалуйста. Места, конечно, маловато, но я думаю, мы сможем уместиться, чтобы не свалиться в щепки. А вот убраться бы не мешало. Посиди пока здесь, но с места не двигайся». Эйден встал с лежанки и вышел на середину гостиной. Неожиданно его внимание привлекло что-то возле порога. Наклонившись, он поднял с пола какой-то узелок. «Вот хитрец предусмотрительный, а ведь даже словом не обмолвился. Похоже, что вопрос с ужином решен». Передав мне находку, Эйден вернулся на прежнее место. Закатав рукава, он чуть расставил руки в стороны, сжал кулаки, а затем резко разжал пальцы, с которых сорвались огненные смерчи, закружившие по помещению, но не касавшиеся очертаний матраса. Впервые в жизни я увидела горящие оранжево-красным пламенем глаза Эйдена. Это пугало и завораживало одновременно. Вены под бледной кожей вздулись, становясь похожими на вулканические разломы, в которых текла лава. Всего какая-то пара минут, и все было кончено. Едва остатки пепла осели на пол, как быстрым поворотом кисти серая хмарь отправилась в камин, оставив абсолютно чистые доски под ногами. Эйден потер по очереди свои запястья, на которых не осталось и следа от ран. «Как видишь, теперь я абсолютно цел и невредим». «А...» «Потом, Лара, я не прощу себе, если тебе в очередной раз из-за вынужденного голода станет плохо».